Глава 5. Снежана. Вплоть до 31 декабря мой телефон не давал покоя. Настойчивые звонки с приглашениями не прекращались. Каждый бывший заказчик, конкуренты и будущие партнеры, присылавшие весь месяц приглашения, спешили выяснить, приму ли я их. После третьего такого звонка я на автомате выдавала вежливый отказ, сообщая, что провожу праздник в семейном кругу. И только когда позвонила мама, я обрадовалась и с удовольствием с ней поговорила. «С наступающим, мамочка!» «И тебя, дорогая моя!» «Спасибо! Как ваш отдых?» «Прекрасно! Тут так красиво! Мы с папой все достопримечательности осмотрели, пока Ангелина со своими на пляже расслабляются». «Отлично! Рада за вас!» «А ты как? Работаешь, наверное, все выходные?» «Нет, что ты! Украсила дом, подготовила вам подарки. Как приедете, устроим второй Новый год у меня. Буду поздравлять племянников». «Договорились. А что насчет сегодня? Ты там не одна отмечать собралась?» «Ну что ты, мам? У меня столько приглашений, что я бы одна точно не осталась. С коллегами в ресторан иду». «Хорошо, тогда не буду отвлекать. Тебе же собираться прихорашиваться нужно». «Привет всем передавай», — успела я сказать, прежде чем в трубке образовалась звенящая тишина. Стоило отложить смартфон, я снова загрустила. Подошла к окну и смотрела на медленно падающие с неба пушистые снежинки. Вот так и пролетала вся моя жизнь. В 32 года я многого достигла. Карьера достигла максимальной ступени. Я управляющий руководитель крупной консалтинговой компании. Я много для этого трудилась. И благодаря собственным силам, знаниям и навыкам смогла этого добиться. Хорошо зарабатывала, приобрела большой дом в элитном районе, водила дорогую машину, о которой многие мечтают. И любой мог сказать, что я успешная, самодостаточная и счастливая. Но все эти достижения я с радостью обменяла бы на простую семью. Сколько бы я ни строила из себя бизнес-леди, я всегда хотела замуж. Давно мечтала о детях, но все откладывала. Сперва училась, чтобы родители могли мной гордиться. Не хотела тратить время на глупые свидания, считая, что для этого еще будет куча времени. Позже пробивалась в хорошую фирму и приложила все силы, чтобы построить карьеру. Казалось, вот еще чуть-чуть, и наступит нужный момент. Вот только мои единственные отношения, продлившиеся чуть больше года, завершились 2 года назад. Я была так сильно занята собой и своей карьерой, что не сразу заметила, какой человек находился рядом со мной. Мне сложно было пережить предательство, и после разрыва я с головой ушла в работу, проявляя еще больше амбиций. Благодаря этому я встала на высшую ступеньку. Расти теперь некуда, но меня все не отпускало чувство, что я упустила самое важное — время, молодость. Я только и делала, что работала. А жить? Когда начинать жить? Стояла с бокалом пунша в руке и размышляла о нерадушном ближайшем будущем. Решила, что стоит больше выделять времени на себя. На какие-то встречи, помимо рабочих, пообещала найти себе увлечение, чтобы не зацикливаться только лишь на карьере. И даже хотела уже пойти и написать план на будущий год, как услышала, чей-то крик. Я внимательно всмотрелась в пейзаж за окном, сквозь которое было прекрасно видно и весь мой двор, и улицу за невысоким забором. Я увидела, как мимо моего двора пробежала совсем маленькая девчушка в шапке набекрень и распахнутой курточке. И куда смотрит ее мамаша? На улице мороз? Додумать я не успела, так как заметила здоровенного пса, на всех парах мчавшегося за ребенком.